Восьмое. Жареные мясные блюда. Вот то, чего они боялись. Посторонний близкий шум. Ревут с надрывом моторы, похоже, танки. А может, гусеничные тягачи. Они попадаются, хотя у немцев их почти нет. Все на колесах. Лесок вокруг все-таки очень редкий. И сейчас, судя по карте, они должны пересечь небольшую пустошь. Да еще и дорогу. Самый опасный участок маршрута. Несколько солдат спешиваются и быстро, как тени, перемещаются к крайним деревьям. Да, это танки Т-2. Фанерная броня для приданных конной дивизии имени Григория Котовского Т-26. Но сейчас с ними нет танков, а против конницы даже Т-2 сила. Однако Т-2 всего две штуки. И они явно не готовы к бою. Похоже, меняют позицию, перемещаясь по рокадной трассе на какой-нибудь новый фланг. Позади каждого на буксире бочка с горючим. Так не ходят в бой. А для советских танков с очень большим запасом хода это вообще невиданное явление. У немцев давно, а может, с самого начала, нехватка транспорта, особенно гусеничного. Замполиты рассказывают, что они собирались воевать с Союзом – полная глупость. Как они обеспечивали бы свои ушедшие вперед танковые армии? Однако два танка с бензиновыми бочками на цепях – это уникальная для поражения цель. Конечно, не конников, а для противотанкового ружья с зажигательным патроном. Тульское ружье способно пробить и броню Т-2, все равно откуда, тем более сбоку. «Рискнем?» спрашивает Джумахунов, не поясняя даже, о чем речь. Сергей Лоза позади даже не дышит. Так хочется ему положительного ответа лейтенанта Сологубы. Лейтенант думает, а может, ждет. Хотя и так все уже ясно и понятно, что танки движутся по дороге и никуда не свернут. Возможно, он взвешивает риск выдать себя до выполнения главного задания. Но пропустить эти славные, пришпиленные к тарам танки... Танки, которые, если их пропустить, способны, разместившись поудобнее, устроить из засады жестокую мясорубку для наступающих пехотинцев, и которые кому-то потом придется рвать гранатами, и дай бог, чтобы не с собой заодно. Нет, это свыше сил лейтенанта Сологубы. «Жмыхова сюда! Живо! С расчетом и причиндалами!» Распоряжается он почти шепотом на грани слышимости в гуле идущего вдали боя, боясь спугнуть удачу. И Джумахунов снова улыбается, не шевеля губами. А потом они стоят, обнимая снизу лошадиные шеи, готовые вскочить в седло в мгновение ока и успокаивая коней, чувствующих приближение событий и ревущие моторы Т-2. И таращится из кустов тульское чудо длиннющим стволом, таким длиннющим, что кажется невероятным, что торчащие из люков фрицы до сих пор его не заметили. И вот опять буцанье по ушам и сразу по глазам. Патрон зажигательный и бочка первого танка производят ослепительный фейерверк. Там, наверное, ад. А сержант Жмыхов умело заряжает новый патрон. Шайтан! Два выстрела, два бронированных чудовища. Это даже похлеще, чем игра в оловянные солдатики. А затем седла и стремена на нужные места. И коней в этот пылающий ад, и сабли наголо. И отсвечивают они дьявольским шайтанским огнем. И кто-то из гитлеровцев умудряется выжить в бензиновой западне, и даже один из Т-2 еще движется. Неясно, управляемый либо нет. И гранату ему под брюхо. И в сторону лошадей, пока не бухнуло. И катится кричащая голова, отсеченная от объятого пламенем тела. И еще одна, возможно, уже мертвого, свесившегося из люка начальника колонны. И еще две гранаты в распахнутый люк, дабы не поддался танк починке, но, наверное, это уже перебор. И потом стремительным аллюром весь конный отряд пересекает местность. И где-то рядом следуют деревянные копьеносцы, выскочившие из старого сундука. Но их не замечает никто, кроме Джумахунова. Он им подмигивает и прячет обогренную кровью саблю. Сейчас не время ее протирать. Девятое. Экспонаты. В Московском музее вооруженных сил было на что посмотреть. И главное, не надо было что-то выведывать, высматривать и выспрашивать, довольствуясь намеками и достраивая остальное в голове. Здесь все было на виду. Вот она, в натуральную величину модель первой водородной бомбы, взорванной в 1953 году в австралийской пустыне Симпсон. Да, это была трезвая мысль вождя и учителя передвинуть испытательный полигон несколько южнее Казахстана, дабы не засорять радиационными отходами будущие целинные земли. Вообще, грандиозность некоторых замыслов поражала. В этой вселенной большому Советскому Союзу не стоило опасаться сильных империалистических врагов, а потому то, что в родном мире Панина было за семью печатями, здесь выставлялось наружу. Например, использование нейтральной и незаселенной Антарктиды для супервзрывов таких мощностей, для которых уже не годилась маленькая, к тому же разделенная на антагонистические лагеря Австралия. 500 мегатонн бабахнули подо льдами земли Уилкса, выбросив на волю лед с 2-километровой глубины. Лежал он там, никого не трогал миллионы лет. И тут вдруг в одно мгновение вошел в мир, явив столб пара 85-километровой высоты. Вот и фото. Большие, правда, черно-белые, отлично отснятые со станции «Восток» и «Мирный». Вид с обеих сторон, как полагается. Но здесь, конечно, расстояние великовато, нет эффекта. Самолетные снимки куда красивее, геополитика наяву. Панин смотрел во все глаза. Это была не просто история. Местами здесь имелись вещи, от которых волосы на голове шевелились. И, кстати, об ужасах. О германских концентрационных лагерях смерти в экспозиции военного времени почему-то не было ни слова. Война-то, как положено, именовалась второй империалистической, но только до 41 года. Потом она резко переименовывалась в мировую освободительную. Или та становилась ее частью. Что-то здесь было запутано и, скорее всего, намеренно. Короче, после лета того же 41-го обе войны, мировая империалистическая и освободительная, производились как бы параллельно. Кое-где эти параллельные лихо пересекались. Например, до 47-го война императорской Японии с США именовалась Большой Тихоокеанской, а после вступления в дело СССР вдруг скачком стала частью все той же освободительной. И в общем, если читать между строк и видеть картину в целом, можно было уловить, отчего этот мир приобрел столь разительные отличия от знакомого Панину с детства. И не нужно было изучать какие-то засекреченные документы, рыться в пыльных, помеченных грифом высокой таинственности диссертациях, либо взламывать охраняемые автоматчиками сейфы, или еще того хуже, забираться в дебри вероятностей высшей алгебры, подкрепленной компьютерной топологией. Вот оно решение проблемы. Только впитывай и запоминай.